Глава 22. Два самых приоритетных пункта, требующих немедленного решения – одежда и еда. Наверное, никогда в своей жизни я не испытывала столь сильный голод, столь сильную жажду и столь сильное желание переодеться. Однако начать необходимо именно с одежды, ведь я не хочу привлекать к себе внимание, а в таком наряде избежать лишнего внимания просто невозможно. Автобус удобно остановился возле торгового центра. На этой остановке вышли почти все пассажиры, вышла и я. «Давай, Мирабелла, переоденься, и можно будет поесть». Зайдя в просторный безлюдный холл провинциального торгового центра, я не стала долго блуждать по нему. Сразу же переступила порог популярного бренда молодежной одежды, который удобно возник на моем пути. Внутри магазина, как и в холле, оказалось на удивление малолюдно. Всего пара покупателей, да еще пара продавцов-консультантов. Остановившись напротив тумбы с женским манекеном, облаченным в синие джинсы, черную футболку и черную кофту на замке, украшенную белыми буквами, я сдвинула брови, задумавшись над тем, сможет ли подойти мне подобная одежда. Никогда ничего подобного я не носила, но ведь это и хорошо, потому что теперь этим можно воспользоваться для маскировки. Надевай то, что никогда бы не надела. Выбирай то, чего никогда бы не выбрала. Иди туда, куда не пошла бы, и тебя никто никогда не найдет, Мирабелла. Кхм. Справа от меня раздался наигранный кашель в кулак. Чуть не дернувшись, я перевела взгляд на женщину, остановившуюся сбоку от заинтересовавшего меня манекена. Это была плотная женщина лет 40 с короткой серой стрижкой, голубыми глазами, подведенными синим карандашом, в черной форме продавца и с бейджем на груди, сообщающим о том, что консультанта зовут Келли. «Хотите приобрести что-то новенькое?» Своим оценивающим взглядом она прошлась по мне с головы до пят, и, судя по выражению ее лица, осталась не то чтобы откровенно недовольна, но точно весьма удивлена. «Угу», — я неоднозначно кивнула головой, при этом сжав в кулаки висящие вдоль бедер ладони. «У нас дорогой бренд одежды», — решила предупредить меня консультант, видимо, по моему внешнему виду решившая, что лучше оповестить меня заранее. Я протянула руку к ярлыку, висящему на джинсах, и посмотрела на ценник. Столь высокая цена меня, откровенно говоря, сильно удивила, но я не подала вида. «Ну так что, тебе помочь приодеться?» Я вновь посмотрела на невольную собеседницу и снова сначала неоднозначно, затем уверенно закивала головой. «Отлично. А то, честно говоря, переодеться тебе очень даже стоит. Такая молодая и такая красивая, и в такой жуткой безвкусице, которая украсила бы лишь приличную древнюю пенсионерку, но уж точно не подростка». «Подростка? Она считает меня подростком? Насколько же я теперь выгляжу? Я еще не успела оценить». «Что тебе нравится? У меня талант. Я с первого взгляда на глаз определяю нужный размер, так что выбирай». «Вот это», — начала я, указав на манекен, но сразу же заглохла. «Это что такое? Это мой голос?» От шока я чуть за горло не схватилась, но вовремя остановила свою руку. «Где мой привычный скрип? Где характерный хрип отца? Почему я звучу, словно сирена, поющая завораживающие ноты?» «Джинсы, футболка, толстовка». Явно не заметив в моем голосе ничего необычного, Келли с профессиональной ловкостью вытаскивала из ровных кучек одежды нужные размеры и складировала их на своей левой руке. Опустив взгляд на мои ноги, она, поджав губы, вдруг поинтересовалась. «Может, тебе еще кроссовки будут интересны?» Сама того не осознавая, я стыдливо спрятала правую ногу за икру левой ноги. На ногах у меня были изношенные в прах балетки, которые для моих старых ног казались настоящим спасением. Однако теперь обещали обратиться в сущее мучение. У меня уже начинали гореть от потертости все мои пальцы ног. «Да, и кроссовки тоже, пожалуйста». Я смотрела на Келли широко распахнутым взглядом, стараясь не дрожать из-за удивления перед мелодичностью собственного голоса. «Отличная модель, кстати». Она вытащила из полки, находящейся в тумбе манекена, одну белоснежную пару кроссовок. «Мы с дочерью только в скетчерсах и ходим. Какой у тебя размер ноги, дорогуша?» Она назвала меня дорогушей? Ничего себе. Да она ведь мне в дочери годится. Стоп, а какой у меня размер ноги был в молодости? «Эти 39-го», посмотрев на подошву вытащенных кроссовок, проинформировала меня Келли. «Тебе пойдет или за другим размером сходить?» «Пойдет». Мой взгляд зацепился за стену позади Келли, на которой висели разномастные носки. Подойдя к этой стене, я взяла три пары носков — черные, синие и оранжевые. Дальше висело нижнее женское белье. Я остановила свой выбор на двух бесшовных лифчиках под спорт и упаковке трусов, в которую входило 10 экземпляров. Повернувшись к следующей за мной Келли, я продемонстрировала ей свой выбор. «Можно переодеться в это сразу?» «Вообще так не положено, но в будние дни мы скучаем без посетителей, а тебе прям надо, так что да, можешь переодеться сразу. Но только при условии, что оплатишь товар полностью и без возможности возврата». Замерев в новом нижнем белье напротив зеркала в полный рост, расположенного в примерочной под номером 2, я пыталась оценить степень покраснения своей кожи и белков глаз. Откровенная краснота сошла, но неестественная розоватость все еще продолжает держаться. Я ведь не останусь навсегда такой розовой, нет? И сколько может продлиться мое персональное «навсегда»? Умру ли я старухой уже этим вечером, или через час скончаюсь молодой? Или же мне предстоит еще одна жизнь длиной в несколько десятилетий? Неподходящее место, чтобы размышлять о вселенских вопросах. Нужно побыстрее одеваться, в конце концов Келли ждет за дверью. Уже спустя пару минут феноменальная скорость, которая еще вчера не была для меня доступной, я уже с ног до головы была одета во все новое. Белые трусы в серую полоску, однотонные носки, джинсы в облипку, футболка средней длины, свободная толстовка на замке. Я не могла поверить в то, что видела в зеркале. В прежней жизни я даже брюк не носила, исключительно платья и юбки, которые мне всегда очень сильно подходили. А здесь вдруг джинсы, да еще и совсем молодежные кроссовки. Я бы так никогда и ни за что не оделась, но мне на удивление отлично подошли эти новые вещи, так что мне сейчас даже не хотелось перепрыгнуть из них в какое-нибудь платье. Отлично. Такой меня точно не узнать. Я сама на себя не похожа. Хотя кое-что осталось. Недолго думая, я сняла с головы неспособную удержаться на ней черепаховую заколку и забросила ее в пакет, принесенный мне Келли специально для моей старой одежды, в котором уже лежали срезанные с моего нового облачения ценники и ярлыки. Волосы черным шелком заструились по плечам и упали вниз, аж до середины талии. Нет, с распущенными ходить не смогу. Слишком неудобно. А значит, нужно срочно что-нибудь придумать вместо заколки. «Дженни, посмотри, у меня глаз алмаз. Снова с первого раза подобрала все размеры», — хвасталась своей коллеге Келли, пробивая все срезанные с меня этикетки. Дженни, молодая брюнетка с уставшим взглядом, молча улыбнулась, а я тем временем приглядела вывешенные указы наборы резинок для волос. Взяла один, состоящий из 5 черных резинок. «Может быть, еще что-нибудь? Чем больше купишь, тем лучше у нас будет зарплата», — громко ухмыльнулась Келли как раз в момент, когда мой взгляд зацепился за висящие за ее спиной рюкзаки и кепки. И я снова выбрала черные, потому что прошлая Мирабелла остановила бы свой выбор на чем-нибудь нежно-розовом, белом или вообще в цветочный принт.